строго говоря, — начал я, — сегодня и завтра мне еще только 25. Но 26-летки разговаривают примерно как я. Мужская разновидность, к первоклассным образчикам, к которой я себя отношусь, все время жалуется, что волос у них становится все меньше, что они уже не в форме, что их подстерегают неудачи в жизни, в работе, в любви, или что в их жизни все меньше любви и все больше работы, и при этом постоянно возвращаются мыслями в некий золотой век, обычно в студенческие годы. В целом звучание получается довольно монотонное, но в то же время успокаивающее. Кейт рассмеялась, положа руку на сердце и втянув голову в плечи в ожидании презрительных улыбок. Я утверждаю, что в ее смехе было что-то летнее. Я сразу это почувствовал. Солнце припекает затылок, в ветвях щебечут птицы, на небе не облачко. Все это действительно скрывалось в звуках ее голоса. «А тебе?» — спросил я. «Тебе сколько?» Она промолчала. «Ладно», — сказал я. «21 или 22?» «Не-а». «Больше или меньше?» «А как ты думаешь?» «Меньше, точно». «20?» «Нет». «19». «Ага», — сказала она, — «но в ноябре мне будет 20». Повисло молчание. Молчание затянулось. Молчание затянулось настолько, что если кто-нибудь из нас прямо сейчас что-нибудь не скажет, то останется только попрощаться. Я запаниковал и сказал первое, что пришло в голову. «А что значит — спросила Кейт, очень точно повторив мелодию моего. Я ума не мог приложить, что бы такое сказать. Весь мой арсенал исчерпался с катастрофической быстротой. «Да нет, ничего. Ничего особенного. Просто я знал одну Кейти, когда учился в младших классах. Она бегала быстрее всех. Это было просто потрясающе. Трудно поверить, что девчонка может бегать так быстро. Я часто думал, интересно, попала она потом на какие-нибудь Олимпийские игры или нет. Ты, случайно, не она?» «Боюсь, нет, мистер Пришелец», — ответила Кейт. «Пришелец?» — повторил я. «Я же не знаю, как тебя зовут». «И правда не знаешь. Я прикинул. А не придумать ли мне себе другое имя? Ну, так, для развлечения». Но в ее голосе было столько чистоты и искренности, что моя идея показалась мне жалкой. Имена не имеют большого значения, они только ярлыки. Откуда мы знаем, как стоит назвать младенца? Он ведь еще себя никак не проявил. Я вполне осознавал, насколько высокопарно это звучит, потому что и сам так подумал, когда услышал, как Саймон впаривает этот текст какой-то девушке на вечеринке. Но теперь я использовал его трюк в надежде добиться тех же фантастических результатов, каких тогда добился Саймон. «Тебе не нравится твое имя?» — спросила Кейт. «Да нет, оно вполне ничего». «Без энтузиазма», — сказал я. «Но я бы выбрал другое». Она рассмеялась. А это было не совсем то, к чему я стремился. Я спросил, в чем дело. Она сказала, что, мол, все парни одинаковые или что-то вроде того. Потом спросила, какое имя я бы предпочел. Это был несколько неудачный поворот, потому что я не мог вспомнить, какое имя в той ситуации выбрал Саймон. Я не знаю. Я начал нервничать, придерживая трубку плечом, чтобы освободить руки. Я порвал свое письмо в банк в мелкие клочья. «Тогда я буду называть тебя Джеймсом», — весело сказала она. «Джеймс? Это меня заинтриговало. Я вспомнил всех известных мне крутых Джеймсов, Джеймс Бонд, ну, крутой парень, ничего не скажешь. Джеймс Браун, крутой властитель умов. Джеймс Хант, крутой мотогонщик. Но, несмотря на всех этих Джеймсов, мне казалось, пусть это и маловероятно, что она имеет в виду какого-то другого Джеймса. Например, Джеймса Бейкера, паренька, который учился в школе на год младше меня. У него вечно губы были обветренные.